Вторая пластинка. Громче музыку, диджей, заведи меня скорей. Вновь она меня с ума свела, во всем виновата она. Нет на свете песни заводней, чем это. Я буду танцевать с тобой от заката до рассвета. Старая пластинка песню завела, вновь она меня с ума свела, во всем виновата она. Нет на свете песни заводней, чем это. Я буду танцевать с тобой от заката до рассвета. Ну-ка давай-ка, ну-ка давай-ка, громче музыку, диджей, заведи меня скорей. Ну-ка давай-ка, ну-ка давай-ка, громче музыку, диджей, заведи меня скорей. Эта песня не допета до конца, и веселье будет длиться до утра. Да, летом, зимою, ночью и днем, ночью и днем, ночью и днем. Грудь, сеска моя, как от огня, бигди-бигди-бигди-бигди, прочь от меня. Старая пластинка, не своди меня с ума, я не владею своим телом, не слушаю себя сама, зараза в раз, пускай за ноги пляс. Не могу остановиться, упаду сейчас, а ты стоишь, как стол, мнешь в руках цветы. Наверное, я не видел такой красоты, как я. Перевернулась земля, смотри внимательно на меня, ведь это танцую для тебя. Завела, вновь она меня с ума свела, во всем виновата она. Нет на свете песни заводней, чем это.